Глава 9. В лесах Гростенсхольма рубили деревья, шла зимняя заготовка древесины. В ней принимали участие три поколения людей льда – Андреас, его отец Бранд и его дед Аре. Таральд и Калеб приехали из Гростенсхольма и Элистранда, а еще были задействованы батраки со всех трех ферм. Нужно было собрать последнюю партию древесины этой зимы. Снега осталось совсем мало, и лошадям было тяжело тащить бревна, но перевести запас все равно было необходимо. Они собрались, чтобы завершить работы. Андреас посмотрел на гигантскую ель, которую они собирались повалить. «Это трудное дерево», — сказал он. «Бог знает, в каком направлении ему вздумается упасть», — кивнул Таральд. «Ствол закручен вокруг самого себя. Все зависит от того, где находится центр тяжести». Они некоторое время обсуждали этот вопрос и решили, с какой стороны начнут подрубать ствол. Удары топора эхом отдавались в лесу. Некоторое время никто ничего не говорил. Часть работников осматривала соседние ели, которые тоже можно было срубить. Подключили большую пилу, но потом снова взяли топоры. Ствол оказался очень плотным, старая ель выросла качественной. Внезапно один из батраков указал пальцем на вершину могучего дерева и закричал: «Смотрите! Она падает!» «Уже? Посмотрите вверх, черт возьми!» «Папа!» — закричал Бранд. «Посмотри вверх! Беги!» Аре осматривал соседние ели, стоя как раз в том направлении, куда клонился подрубленный великан. Рядом был только Таральд. Он бросился к Аре, который с годами стал хуже слышать и сообразил, что происходит с существенным опозданием. «Папа! Папа!» — кричал Бранд. Дерево падало с громким шелестом, задевая могучими лапами молодую поросль, и, наконец, тяжело ударилось о промерзлую землю. Стало тихо. «Боже, смилуйся над нами», — прошептал Калеб. Доминик и собака играли в саду, поэтому мальчик увидел Микаэля издалека. «Папа, Трой, смотри, папа вернулся», — сказал он тихо. Микаэль спрыгнул с лошади навстречу своим любимым существам, а они бросились к нему. Его переполняла радость. Они ждали его возвращения домой. У Микаэля защемило сердце. Все-таки он не одинок в этом мире. Кто-то ему радуется. И снова желтый блеск в глазах ребенка обескуражил его. Обычно желтые глаза бывают у хищников. Мальчик с разбегу прыгнул ему на руки, обнял за шею. Он почувствовал теплое дыхание сына на своей щеке и забыл обо всем. Пес с визгом и лаем бросился ему под ноги и чуть не уронил на землю. Микаэль присел, и тролль жарко облизал ему лицо. «Ради таких моментов стоит жить», — подумал он. Сын и пес бегали вокруг него со смехом, визгом и радостными воплями. Он стоял, и по щекам его текли тихие слезы. Аннет стояла на ступеньках. Микаэль медленно отряхнулся. По натянутой тревожной улыбке на лице жены он понял, что переоценил ее способность к близости и пониманию. Он испытывал досаду на себя. Зачем? Зачем он так разоткровенничался в том письме? «Добро пожаловать домой, дорогой». Доминик внимательно смотрел на них. Он хотел знать, что они скажут друг другу при встрече. Микаэль поцеловал руку Аннет, отчего она вздрогнула, что огорчила чувствительного маленького Доминика. По ее взгляду, Микаэль понял, что выглядит ужасно. Он похудел из-за постоянной рвоты. В его глазах читались опустошение и отчужденность. В них больше не горела искра, потому что он больше не хотел жить. Все, что ему осталось, — это боль, непостижимая и незаслуженная. Аннет не отличалась способностью сочувствовать, но и она поняла, что разговор о подвигах и славе будет неуместен. «Все так плохо?» — спросила она. «Ужасно. И совершенно бессмысленно. Но мы выиграли. Ты уверена?» — спросил он пустым голосом. «Тогда возблагодарим Господа за то, что все кончилось, и ты вернулся». Микаэль снял плащ в холле. «Я лез в самое пекло, Аннет, потому что хотел погибнуть. И только мысль о доме и о вас удерживала меня в последний момент. Я хотел видеть вас. Так что вы спасли меня. Искать смерти ужасно. Иногда ничего другого не остается, Микаэль». Она замолчала, ломая руки. Доминик, чтобы не мешать взрослым, убежал. «Да?» «Если хочешь, Доминик может провести завтрашнюю ночь в Мирбю». Он удивленно посмотрел на нее. Аннет чуть не расплакалась от смущения. Она отвела взгляд. «Я подумала, что сегодня ты захочешь отдохнуть с дороги». Прошло некоторое время, прежде чем он смог ответить. «Да, спасибо», — воскликнул он. «Спасибо, Аннет». «Я полагаю, нам есть о чем поговорить?» — застенчиво сказала она. «Да». Он нервно положил руки ей на плечи и притянул к себе. Она оттолкнула его. «Микаэль не здесь. Что, если нас кто-нибудь увидит?» «Какое, черт возьми, это имеет значение? Было бы странно, если бы мне не хотелось обнять жену после долгой разлуки. Слуги со мной согласятся». «Микаэль, ты не должен ругаться». «Ты так думаешь?» — уныло сказал он и повернулся на каблуках. На короткое мгновение Аннет застыла на месте, а затем она пошла за ним. «Прости меня», — сказала она со слезами в голосе. «Пожалуйста, прости меня, я зря это сказала». Он остановился и вздохнул. «Это я должен просить прощения. Там, на войне, я жил мечтой о нас с тобой, которая, как мне казалось, становится реальностью. Но по своей вечной наивности заблуждался. Я знаю. Но объясняться и ссориться сейчас не готов, потому что слишком устал». «Я тоже с нетерпением ждала твоего возвращения», — сказала она, «и решила проявить сострадание. Но когда ты вот так...» «Ты такая, какая есть, и никогда не изменишься, как бы мне этого ни хотелось». Он едва стоял на ногах от усталости. «Забудь о моих письмах. Я никогда тебя не побеспокою. Будем жить как раньше». Она разрыдалась, положив руку ему на плечо. «Нет, Микаэль, я так хочу помочь тебе. Но чтобы у меня это получилось, ты должен помочь мне. Я боюсь этого. Не знаю, почему этот страх сильнее меня. Помоги мне». Он нежно сжал ее плечи. «Хорошо», — сказал он с быстрой улыбкой. «Мы попробуем завтра вечером. Попытаемся быть вместе по-настоящему. А сейчас мне нужно поспать. Тут ты совершенно права». Тяжелыми шагами он поднялся в свою комнату, которая раньше принадлежала Доминику. Пока он снимал сапоги, сын вежливо постучал в дверь и вошел. Его желтые глаза сияли сильнее, чем обычно в лучах вечернего солнца. «Да, сынок, слушаю тебя». Мальчик постоял некоторое время. Затем он сказал: «Пора отправляться в путь, папа». Микаэль напрягся. А потом протянул сыну руку, тот подошел к нему. «Да, Доминик, пора отправляться в путь. Иначе будет слишком поздно». «Да, давно пора. Откуда ты это знаешь, Доминик?» «Я не знаю. Я просто чувствую. Они ждут тебя, папа. Куда мы отправимся?» «И тут Микаэля осенило, что подразумевал сын. Во-первых, мальчик ничего не знал о цели поездки, а во-вторых, он сказал «мы». «Я поеду с тобой», — спокойно объяснил мальчик. Микаэль хотел сказать, что тот должен остаться и заботиться о маме, но, взглянув на мальчика, передумал. «Да, Доминик, ты поедешь со мной. А еще мы спросим маму, может быть, она захочет присоединиться?» «Она не захочет, но мы, конечно, спросим». Аннет слышала их из коридора. «Куда ты собрался?» — спросила она. Доминик повернулся к ней, обнимая отца за плечи. «Домой». «Домой?» — нервно спросила она. «Но ведь наш дом здесь». «Да, но папа едет к себе домой. И это срочно». «В Норвегию, Аннет», — сказал Микаэль серьезно. «Доминик знает, о чем говорит. Ты поедешь с нами?» «Вы что, совсем с ума сошли?» — закричала она. «Я не позволю тебе разрушить жизнь мальчика. Я запрещаю, мама!» — вмешался Доминик. «Мы должны ехать, я точно знаю это. И мы скоро вернемся. Пожалуйста, поедем с нами, мама!» Аннет посмотрела в глаза сына, которого боготворила, и внезапно поняла, что помешать им не сможет. «Мы поговорим об этом позже. Пойдем, Доминик. Папе нужно отдохнуть». Доминика отправили в Мирбю на следующий день, и он не протестовал, на самом деле он был рад провести ночь с другом. Аннет отпустила слуг пораньше. Микаэль подумал, что это смешно — каждый раз выгонять всех из дому, чтобы поговорить. Что за жизнь бы тогда была? Но сегодня вечером, что ж, пусть будет так. Микаэль нервничал и чувствовал, что напряжен. Жизнь Аннет состояла из запретов. Повинуясь этим запретам, она возводила перед собой препятствия, и было невозможно понять, чего она на самом деле хочет. Наверное, жить одной с любимым сыном в полном покое. Аннет принадлежала к тому типу женщин, которых полностью поглощает материнство, им не нужен муж, ведь он выполнил свою функцию и может идти на все четыре стороны. «Аннет», — сказал Микаэль после долгого-долгого ужина, — «могу ли я сказать прямо?» Их взгляды встретились. «Конечно». Он глубоко вздохнул. «Ты мне нужна. Нужно твое тепло, твое сострадание и твое тело. Мне нужен человек, который будет рядом во время катастрофы». «Катастрофы? Разве ты не чувствуешь, что она вот-вот произойдет?» Она изумленно уставилась на него. «Ты становишься опасным?» Микаэль почти решил отказаться от своего плана. «Боже милостивый, нет! Дорогая Аннет, я просто прошу тебя о помощи. Дай мне тепла. Дай мне почувствовать, что я что-то значу для тебя». Она склонила голову. «Я в твоем распоряжении. Разве этого недостаточно?» «Недостаточно! Я не хочу делать ничего против твоего желания. Я хочу, чтобы ты сама этого захотела». Аннет напряглась. «Я не могу хотеть ничего столь постыдного». Микаэль закипал изнутри. «Почему? Ты моя жена, не так ли?» «Да, но я не шлюха». Отчаяние навалилось на Микаэля. «Ну почему ты такая? Я так старался полюбить тебя, и у меня получилось. Разве ты не поняла этого из моих писем? На поле боя я утешался воспоминаниями о тех моментах, когда мы смеялись и чувствовали, что принадлежим друг другу. Почему ты тоже не постаралась полюбить меня? Неужели любить мужа значит быть шлюхой?» «Мне не позволяет воспитание». Его глаза наливались кровью. Но Аннет не обратила внимания на очевидный знак опасности. «Долг женщины угождать своему мужу и не более того. И ты думаешь, что угодила?» — выпалил он. «Боже милостивый, а ведь французские женщины известны своей теплотой и пониманием любви». «Нет!» — воскликнула она. «Они известны своей опрометчивостью. Мне даже стыдно за то, что я француженка». Микаэль вскочил, схватил ее за руку и потащил за собой вверх по лестнице. Аннет кричала и визжала. «Микаэль, помогите, ты с ума зашел, помогите!» Не обращая внимания на ее протесты, он тащил ее в спальню, его лицо стало совершенно белым. «Я сдерживался, видит Бог, и терпел, но всему есть предел», — говорил он, срывая с нее платье. «Я старался быть внимательным, потому что знал, что это важно для тебя. Я ждал от тебя знака, ждал, что ты дашь мне понять, что находишь меня хоть сколько-то привлекательным, но ты отталкивала меня. Я много лет жил как монах ради тебя, и что я получил взамен? Ты стала звать на помощь в тот единственный раз, когда я схватил тебя за руку». Затем внезапно ярость покинула его. Он посмотрел на жалкую фигуру в рубашке. Руки она скрестила на груди, закрываясь, будто ждала конца света. «Господи, помилуй!» выдохнул измученный Микаэль. «Хватит с меня. Тебе не придется звать на помощь ни сейчас и никогда. Я иду в свою комнату». Остатки сил покинули его. Он удрученно закрыл за собой дверь. Не потрудившись раздеться, Микаэль просто плюхнулся на кровать, зарывшись лицом в подушки, мысли путались в его голове. Он лежал уже какое-то время, когда вдруг услышал жалобный тихий голос. «Микаэль!» Он повернулся. В дверях стояла Аннет в лучшей ночной рубашке, сложив ладони перед грудью. «Чего ты хочешь?» — устало спросил Микаэль. «Попросить у тебя прощения. Я понимаю, что виновата. Ты можешь простить меня?» Он не хотел снова затевать серьезный разговор, но ответил вежливо, ведь его тоже хорошо воспитали. «Конечно. Уже простил. Иди спать». «Пожалуйста, вернись. Я обещаю, что не буду сопротивляться». Он встал и положил руки ей на плечи, глядя прямо в глаза. «Ты уверена, что хочешь, Аннет?» «Разве я не доказала это, отослав всех на ночь?» Он горько улыбнулся. «Что ж, тогда пошли». Когда они добрались до супружеского ложа, Микаэль приподнял Аннет и поставил ногами на кровать. Теперь их глаза оказались на одном уровне. Нежный свет весенней ночи лился из окна. Ее глаза были большими и испуганными, но она молчала. «Аннет, мы ведь уже были вместе. Неужели это было так ужасно?» «Ты изменился?» «Неужели сильно?» «В те дни ты был милым, тихим юношей, напуганным не меньше моего, а теперь ты огромный, сильный и опасный». «Дорогая Аннет, сколько раз мне повторять, что для тебя я не опасен?» «Несколько минут назад ты метал громы и молнии». Он хотел ответить, но она перебила его. «Мне не следовало кричать», — быстро сказала она. «Делай со мной что хочешь, я не буду сопротивляться». Ярость грозила снова захлестнуть Микаэля, но он сумел взять себя в руки. «Ты как будто приносишь себя в жертву. Я ее не приму». «Но именно так я себя чувствую». Он понял, что пора перейти от слов к делу. Нельзя сделать омлет, не разбив яйца. И он стал нежно и терпеливо гладить ее по волосам, рукам, спине. Вскоре он снял с нее ночную рубашку. Она застеснялась и собралась нырнуть под одеяло, но он притянул ее к себе так, чтобы она не видела его лица, и она слегка расслабилась. Он целовал ее плечи, затем шею. Аннет терпела, но удовольствия не получала. стояла как вкопанная. «Ты веришь, что я люблю тебя?» — прошептал он. «Что тоскую по тебе?» «Да, да, да», — проблеяла она, и он чуть не рассмеялся. «Мы оба старались, прошли долгий путь», — шептал он. «Ты, я и Доминик. Мы стали семьей. Я почувствовал, что здесь мой дом. Позже, на войне, я мечтал о том, что однажды мы станем настоящими супругами». «Ну, конечно». «Мы уже были бы счастливы, если бы тогда мне не пришлось снова уехать». Аннет не ответила. Он целовал ее шею и плечи. Его поцелуи жгли ее огнем, как в аду жгут огнем грешников. Ад. Это был ад. Но она обещала исполнить долг. Она чувствовала, что ее силы на пределе. Еще немного, и она вырвется и убежит. Надо было что-то предпринять. И она попробовала дистанцироваться, расслабиться, как будто это происходит не с ней. Через несколько минут она почувствовала, что жжение прекратилось. Наоборот, тепло стало мягким, ласковым и приятным. «Они умеют соблазнять. Они дьяволы, звери. Не позволяй им взять над тобой верх». Слова матери всплыли в ее памяти. Кончик его языка играл в ложбинке ее горла так нежно и легко. По ее телу пробежала приятная дрожь. Она стояла смирно, но ее душа пребывала в смятении. Теперь он целовал ее грудь. Этого она стерпеть не могла. «Микаэль!» выдохнула она. «Перестанет отвратительно!» Он крепче сжал ее талию. Безжалостные пальцы впились в плоть. «Нет!» прошипела она сквозь зубы. Его глаза потемнели от гнева. «Единственное, что здесь отвратительно, это твоя ханжеская ненависть к моим прикосновениям!» Без дальнейших церемоний он уложил ее на кровать и продолжал целовать, пока она не заставила его остановиться. Гнев Микаэля испарился, ведь по натуре он был тихим, миролюбивым человеком. «Я тебя бью?» — печально спросил он. «Я делаю что-то, что показывает тебе, что ты мне не нравишься». «Нет. Пожалуйста, прости меня, Микаэль. Я пытаюсь, но...» «Мне уйти?» «Нет». Удивленно воскликнула она. «Не уходи!» «Я стараюсь дать тебе время», — сказал он. «Надеюсь зажечь тепло в твоем теле, если это вообще возможно». «Микаэль!» — всхлипнула она. «Я так сильно люблю тебя! Разве ты не чувствуешь этого?» «Нет, не чувствую». «Тогда давай начнем сначала. Я обещаю не сопротивляться». «Это все, что ты можешь обещать? Мне этого мало, Аннет. Давай закончим». Она зарылась лицом в подушку. «О, Микаэль, пожалуйста, попробуй еще раз». И он попробовал еще раз. Он делал все медленно и нежно. И в какой-то момент почувствовал ее руки на своей шее. «Неужели получилось?» — подумал он. «Неужели лед тронулся, и дальше будет легче?» Он приподнялся и посмотрел на нее. Она лежала, крепко зажмурив глаза. На лице ее застыло страдание. Уголки губ дрожали. Она являла собой жертву на алтаре домашнего спокойствия. Ни о какой взаимности речи не было. И он завершил то, что, как он надеялся, должно было стать актом любви в полном и безнадежном одиночестве. Аннет попросила его остаться с ней до рассвета. Он встал с кровати и задернул занавески. Потом он лежал, уставившись в темноту и прислушиваясь к ее дыханию. За занавесками забрежил рассвет, и тогда он заснул. На следующий день их навестил Анри. Был накрыт праздничный стол. Его жена ожила, расцвела на глазах. Она смеялась, шутила. На ее щеках то и дело вспыхивал румянец. Андрей произвел на Микаэля хорошее впечатление. Он вел себя уважительно, острил, поддерживал разговор. Ради остальных они с Аннет говорили по-шведски, но время от времени невольно сбивались на французский, поэтому Микаэль и Доминик понимали не все. Между Аннет и ее другом царило полное единодушие и понимание без слов. Микаэль посадил сына к себе на колени и крепко обнял его. По какой-то причине Аннет всегда нервничала, когда они сидели вместе. Занервничала и сейчас, но Анри привлек ее внимание, и она забыла об этом. Весь день она отчаянно притворялась, что между ними все как раньше, но ей это плохо удавалось. Однако они решили, что Доминик вернется в свою прежнюю комнату. Увидев, как счастлива Аннет в обществе Анри, Микаэль серьезно задумался. Аннет чувствовала себя совершенно непринужденно в присутствии французского виконта. Он понятия не имел, какой веселой, остроумной может быть его жена. Они просто болтали, но что с того? Микаэлю очень хотелось найти кого-то, с кем он мог бы так же легко и непринужденно разговаривать. Вместе с сыном он вышел на вечернюю прогулку с троллем. Некоторое время они шли молча. «Ты готов ехать со мной завтра, Доминик?» «Да, пап». «Мы выйдем пораньше, пока мама еще не проснулась. Я приготовлю завтрак и соберу вещи. Тебе нужно только встать и одеться, когда я тебя разбужу». «Мы ничего не скажем маме?» «Она не хочет ехать с нами в языческую Норвегию, как она ее называет. Ей и в варварской Швеции живется несладко», — улыбнулся Микаэль. «Кроме того, она наверняка расплачется, прощаясь с тобой, а это нам ни к чему. Она слишком нерешительная, а нам пора ехать, пока не стало слишком поздно». «Ты прав, папа. Больше ждать нельзя». «Но почему ты так считаешь?» «Не могу объяснить. Просто я знаю, и все». Микаэль кивнул. «Мы с тобой люди льда. Во всех нас есть что-то особенное. Вот почему я верю твоему суждению. Я и сам испытываю иногда нечто странное». «Что именно, папа?» «Поговорим об этом, когда встретимся с нашими родственниками. Я сам мало что понимаю, поэтому мы и едем в Норвегию. Мы должны разобраться в себе, понять, что к чему». «А тролль поедет с нами?» «Мы поедем верхом. Ему будет трудно за нами угнаться, у него заболят лапы. И потом кто-то же должен охранять маму, пока нас не будет». Маленькая рука Доминика сжала руку Микаэля. «Я буду готов. Ты соберешь мою одежду?» «Конечно, дорогой», — сказал растроганный Микаэль. «А еще я напишу письмо маме, чтобы она не волновалась. Мы ведь скоро вернемся». Доминик не ответил. Микаэлю было интересно, как много на самом деле понимает его сын. Или точнее, что он чувствует.